Глава 9. Мост Леонардо да Винчи. Вечером, у костра, капитан спросил про веточки лафиры у мистера Трелани. «Да, отличные веточки», — сказал капитану Сквайр. «Прекрасно освежают рот. Мне и доктору они очень понравились. Надо их домой с собой набрать». Капитан недоверчиво хмыкнул, приподнял выгоревшие брови, повернулся к костру, прислушиваясь к тому, что говорил всем доктор Лёк. А этим вечером у костра, после прекрасного ужина, который удовлетворил бы и самого взыскательного гурмана, а сейчас удовлетворил абсолютно всех, джентльмены говорили о... Вы, конечно же, догадались, дорогой читатель, о чем можно говорить вечером у костра в жаркой, душной Африке после обильного ужина, состоящего из крупных кусков антилопьего мяса, зажаренного на углях. Правильно, конечно же, о живописи. Да, не спорю. В Англии только совсем недавно появились живописцы европейского масштаба, с пылом отвечал доктор Лёк Дону Родригу. Мы скорее страна литературная, причем у нас мифология никогда не была в почете. Мы, англичане, ценим в искусстве психологию и характер. Вот возьмите нашего Уильяма Хогарта. Хотя бы его серию картин «Карьера проститутки». Хогарт язвит, развлекает и бичует. Сквозь белила, румяна и помаду его героини просвечивает трагическая судьба женщины, вынужденной работать в публичном доме за шиллинг за визит. «Я видел гравюры с этих картин», — отозвался Дон Родриго. «Ваш Хогарт — большой мастер». Мистер Трелани не дождался, когда он Родриго перевел Жуану слова доктора и сказал, улыбаясь. «О, Хогарт не только талантливый портретист, но и великий сатирик». Скоро матросы, устав слушать неинтересные для них речи, потянулись спать. «Смотрите, ночью от лагеря не отдаляйтесь», — напутствовал их капитан. «Вдруг наткнетесь на бегемотов. Они как раз ночью выходят пастись в траву. Они сюда не залезут, для них здесь слишком высоко», — ответил ему из темноты кто-то. «А как же француз Антуан Вато?» — спросил капитан, уже продолжая разговор. «Он ли не отразил модные веяния нашего века? Вы имеете в виду его жанр «галантные празднества»?» — переспросил Сквайр. «Ну, это же мастер совсем другого рода. Вся сущность у Вато не в сюжете, а в той поэтичности, которой его картины проникнуты. И в прихотливости ритмов, в плавности маленьких вибрирующих мазков, и в изысканности красочных созвучий. Да, теперь предпочитают не насыщенные тона, как раньше, а блеклые, бледные полутона», — согласился Дон Родриго. И вот красный стал у Вато розовым, синий — голубым. И тут Дон Родриго вдруг озабоченно произнес. «Что-то наш уважаемый доктор Лёк совсем загрустил». Все посмотрели на доктора. «Ах, господа!» — невнятно проговорил тот. «Вы сказали об изысканности красочных созвучий и вспомнил сейчас одну японочку в порту Хорна». У костра весело расхохотались. Дон Родриго стал переводить Жуану слова доктора Лига, а разговор уже перескочил на другую тему, потом на следующую. И доктор Лёк оживленно принялся что-то еще рассказывать, только мистеру Трелани опять вдруг почудилось, что доктору снова не хочется идти спать. Но, наконец, капитан сказал отбой, и ночь все-таки наступила. И была она особенно жаркая и душная, и сон у всех белых был беспокойный, тяжелый и словно бы липкий, и даже мистер Трелани, который спал в палатке из-за лихорадки, к утру выполз из-под полога в изнеможении и лег, весь мокрый, под открытым небом. Капитан и часть матросов, несколько раз за ночь, захватив с собой горящие факелы, ходили к реке облиться у берега водой. Но особого облегчения это не принесло, и утром все белые ходили, как сонные мухи, а жаркое влажное утро предвещало еще более жаркий и влажный день. Жара словно бы нависла над плато Фута-Джалон, подминая под свое потное, распаренное тело, все кругом. «Боже!» — скоро пролепетал Дон Родриго, отдуваясь. «Я чувствую себя, как в аду на раскаленной сковородке». «Нет, вы только посмотрите на всех черных, да вот хоть на нашего Платона», — сказал доктор Лёк, обмахиваясь шляпой. «Им хоть бы что!» А Платон чист и свеж, как японская хризантема в ночь ранних осенних заморозков. Только что не хрустит. «Ну, что же вы хотите?» «Это же их родина», — ответил португалец и с нежной улыбкой посмотрел на своего сына, который вместе со всеми был занят сворачиванием лагеря. Отряд перешел на другое место выше по течению, которая и в самом деле отличалась от того берега, где они находились до этого. Река здесь была совсем узкой в своем русле, хоть и казалась глубокой, а берег, который над ней возвышался и который занял отряд, был невысок и почти отвесно обрывался к воде. И этот обрыв зарос молодыми деревьями. Противоположный берег, тот, на который им предстояло переправиться, был пологий и покрыт прибрежной высокой травой и зарослями, в которой животные протоптали или проели тропинки к воде. Чуть выше по берегу, в зарослях, виднелось несколько деревьев, среди которых особо выделялся своей величиной и мощью один древесный исполин. «Очень подходящее место, джентльмены», — с одобрением сказал капитан мистеру Трелани и доктору Лигу, когда они расположились на новом месте. «Вы скоро сами в этом убедитесь». Джентльмены достали свои подзорные трубы и стали изучать текущую внизу реку и ее заросший противоположный берег. Скоро мистер Трелани сказал: «В реке есть крокодилы. Можете полюбоваться». И он передал капитану свою трубу и показал ему направление, куда смотреть. Капитан посмотрел и хмыкнул. «Ну да, крокодилы», — согласился он. «А где их нет?» «Там, где живут бегемоты», — ответил Сквайр. «Ну, я уж и не знаю, что страшнее», — парировал капитан. «Да, как говорится, оба варианта хуже», — горестно вздохнул Сквайр, забирая трубу у капитана, чтобы рассмотреть крокодилов как следует. И тут доктор вдруг сказал, опуская свою трубу: «Какое удивительное дерево стоит на том берегу! Мощное, разлапистое, корявое. Выше и толще остальных раза в два. А корни выпирают, словно это ветви другого дерева, только перевернутого, лезут из земли. Посмотрите, капитан!» И доктор протянул капитану свою трубу. Капитан посмотрел туда, где росло высокое дерево. Скоро необычное дерево стал разглядывать и мистер Трелани. «Да, а», — протянул он. «Я бы сказал, что это дерево было огромным уже 1000 лет назад, когда вокруг него не росло ни одного другого деревца». «Вот это баобаб, так баобаб», — вторил ему капитан. «Жалко только, что он так сильно облетел». «Сейба, капитан, запомните, такие деревья называются сейба», сказал доктор Лёк и добавил: «А облетела она, ну так ведь, какая жара стоит». Капитан опять оглядел дерево и пробормотал вдруг: «Странное это дерево какое-то». «Чем же?» — спросил доктор, забирая у капитана трубу и оглядывая дерево еще раз. «Колоритное, это да. Да потому странное, что под ним ничего не растет». «Где трава?» — спросил капитан, вглядываясь с прищуром в дерево на том берегу. «Ну, подумаешь, трава не растет», — стал возражать доктор Лёк. «Тенисто под ним, вот и земля голая». Капитану стало лень спорить. Солнце жгло немилосердно, в ушах звенело от жары без всяких африканских кузнечиков и стук топоров, которыми их пленники вместе с матросами рубили деревья, разносился в голове у него болезненным и гулким эхом. Капитан с усилием потер лоб. «Господа, давайте я вам расскажу о конструкции моста Леонардо», — сказал он и вытащил из кармана на покрывало, на котором сидели мистер Трелани и доктор, освежающие веточки лафиры. Доктор Лёк тут же машинально схватил одну веточку и потянул ее в рот. «Не надо, доктор, этого делать», — строго сказал капитан и отобрал веточку у доктора. «Это почему это?» — недоуменно спросил доктор Лёк, опешив. «Хотя бы потому, что это мой строительный материал», — нашелся капитан, который что-то стал побаиваться веточек лафиры. «А у меня его и так мало». «А сколько надо?» — деловито спросил мистер Трелани. «Я, кажется, улавливаю вашу мысль, капитан». «Да, мистер Трелани. Сейчас мы будем строить макет моста. А надо нам 24, или чуть больше, палочки». «Так рассказывайте, капитан, рассказывайте», — воскликнул доктор с большим интересом. Капитан улыбнулся и стал рассказывать. Среди рисунков великого Леонардо да Винчи есть набросок моста необычной конструкции. Сейчас уже невозможно определить, был ли он прообразом какого-нибудь проекта, или, может быть, художнику просто пришла в голову красивая идея. Точно известно лишь, что мост предназначен для военных целей, и по замыслу мастера он мог быть построен из нетолстых стволов деревьев. И этому мосту не требовались веревка или гвозди в качестве крепежа. Мост самоподдерживающийся, а арочная конструкция моста продумана так, что чем сильнее будет нагрузка на мост, тем крепче будут смыкаться вложенные друг в друга пазы бревен. Вот я вам сейчас это покажу, только пазов у меня на веточках, как вы понимаете, нет. Поэтому придется нам их держать руками. И капитан взял в руки две пары веточек и, скрестив их попарно, почти вертикально, воткнул их в землю на небольшом расстоянии друг от друга, закрепив их горизонтальной веткой, положенной на землю между их концами. «Это будет один устой», — сказал он. И скоро они в четыре руки с доктором, попарно скрещивая веточки и распирая их горизонтальными элементами, собрали арочную конструкцию, очень похожую на перевернутую половинку совсем низкой плетеной корзины, без дна. Противоположный устой их игрушечного моста мистер Трелани придерживал руками, пока капитан не собрал последнее звено и не вложил в другой устой у самой земли горизонтальную ветку, тем самым закрепив весь мост. «Это великолепно!» В восторге вскричал доктор Лёк и спросил, «А как мы этот мост перекинем на ту сторону реки?» Капитан почесал нос и сказал как-то неуверенно. «Вот это самое интересное!» С этими словами он встал с колен и быстро ушел куда-то. «Я же говорю, интриган!» – недоуменно пробормотал доктор и задумчиво посмотрел на мост из веточек, стоящий возле покрывала. Целый день на берегу Африканской реки стучали топоры. Матросы попеременно с пленниками рубили и таскали бревна, посмеиваясь, что пленники рвут работу у них буквально из рук, особенно в присутствии капитана. Джентльмены тоже не сидели без дел. Они лазили по зарослям и заготавливали лианы для временного крепления моста. Мистер Трелани сидел под деревом, очищал эти лианы от листьев и боковых побегов и отдавал дону Родригу. «Подумать только, сколько видов лиан здесь растет», — сказал мистер Трелани португальцу. «Да, много», — ответил ему дон Родригу. «И самое интересное — гвинейская лия. Вот это, с красивыми листьями, похожая на виноградную лозу. Вы бы видели, как она цветет». И португалец, закрыв глаза в восторге, закачал головой. Капитан с Платоном появлялись в самых разных местах, но больше их видели на месте рубки деревьев. Только они мало следили за заготовкой деталей для моста, а все больше заглядывали с обрыва в реку, спорили, разводили руками, что-то друг другу доказывая и опять что-то рассматривая с обрыва в реке. «Крокодилов смотрят», — с усмешкой подумал мистер Трелани. Но когда капитан приказал в этом месте расчистить от зарослей небольшую площадку, он перестал что-либо понимать. А когда капитан подошел к нему и поинтересовался толщинами самых длинных собранных лиан, он совсем уже растерялся. Вечером у костра обсуждали жару и страшное безветрие, наступившее вдруг, а потом кто-то упомянул про необычное, огромное дерево на том берегу, и дон Родриго стал рассказывать об амулетах, масках и фетишах гвиней. «Фетишем может быть любой предмет, почему-либо поразивший воображение африканца», — говорил он в своей приятной манере. «Это может быть кусок странного дерева, часть тела животного или какой-нибудь деревянный идол. Если после этого африканцу в чем-то везет, он считает, что это фетиш ему помогает. Если его преследуют неудачи, фетиш выбрасывается и заменяется другим. Но отношение с фетишем у африканца довольно странное. За оказанную помощь фетиш благодарят, а за допущенную оплошность наказывают. Особенно интересен туземный обычай истязания фетиша, когда его еще только просят о чем-либо и хотят побудить к действию. Идола могут тыкать ножами или вбивать в него гвозди, чтобы он, чувствуя боль, лучше понял, о чем его просят. Скоро дон Родриго замолчал и тяжело вздохнул. Вечерняя пора не принесла на землю прохлады, свежего вечернего ветра тоже не было. Костры сегодня зажгли совсем крошечные, и этот совместный свет едва освещал беседующих. Доктор Лёк замахал на себя шляпой, но скоро устал и сник в изнеможении. «Вот мы сидим такие мокрые, а представьте, что на нас сейчас были бы еще и парики по моде», — вдруг сказал мистер Трелани. «Фу, подумать страшно, особенно о парике на шелковой подкладке», — фыркнул доктор. «Зато в нем так тепло в студеную пору», — сказал мистер Трелани, усмехнулся и прищурил глаза. «А это бывает зима и стужа?» — тихо, с заметной тоской в голосе, отозвался доктор. И у мистера Трелани от голоса доктора щемяще заныло сердце, но он ответил, как мог оптимистичнее. «Бывает, конечно, бывает. Еще будете, старина, зимой парик носить для тепла и придерживать его рукою, чтобы на улицах Лондона его у вас не сорвали воры. «Да, парики – очень дорогая вещь», – сказал капитан с улыбкой. «И сейчас мастера париков отлично зарабатывают. Иногда мне кажется, что я выбрал не ту профессию». «Ничего», – ответил доктор. «Когда-нибудь этому придет конец, и парики выйдут из моды. Представьте себе картину, господа. По улицам Лондона идут мастера-постижеры. Маршируют, эдак, через весь город, чтобы подать королю прошение о вспомоществовании из-за своего разорения. А сами они без париков». «А почему без париков?» – спросил Дон Родриго недоуменно. «Так ведь неудобно же в париках», – ответил доктор и, помолчав, добавил. «И жарко. Доктор, вы, как всегда, фантазируете», – вскричал капитан. «В чем же тогда будет ходить высшее сословие, чтобы отличаться от нас, простых смертных?» Доктор замолчал растерянно, но скоро нашелся и воскликнул. «Да ни в чем не будет ходить. Потому что ничем не будет отличаться». Все засмеялись. «А как же длинные волосы?» — с улыбкой спросил мистер Трелани. «А никак», — вскричал разошедшийся доктор. «В моде будут короткие волосы». Все возмущенно загудели. Капитан громко расхохотался, грозно зарычал и с преувеличенным гневом воззрился на доктора. «И не надо на меня так смотреть», — сказал доктор Лёк насмешливо. «Мнением общества манипулировать очень легко». Тут он щелкнул пальцами и продолжил. «Стоит только в Королевском театре с разрешения лорда гофмейстера сыграть пьесу из истории, ну, например, Рима, как римские короткие прически али какой-нибудь там брут тут же войдут в моду. Я вас уверяю». «Ну, доктор, с вами не поспоришь». «Если в театре, то да», — сказал мистер Трелани, и джентльмены переключились на разговор о театре. Скоро в их речи замелькали слова: фарс, пантомима, музыкальный дивертисмент, пародия, балладная опера и парадное шествие. «Да! О, да! Парадное шествие из Ричарда III лондонского Друри Лейн, это да!» — скричал доктор, неожиданно вскакивая на ноги. «Я смотрел этот театральный номер 4 раза, джентльмены. Какие роскошные костюмы!» После слов доктора о роскошных костюмах матросы, напряженно вслушивающиеся в речи джентльменов, вроде как повеселели, но скоро, услышав слово «интерлюдия», они потянулись спать. Вслед за ними спать пошли и джентльмены. Завтрашний день обещал быть напряженным, завтра должны были собирать мост Леонардо. Один доктор остался сидеть у костра. Капитан подошел к нему и спросил в спину: «Не соизволите ли отправиться спать, сэр?» «Соизволю», — резко ответил доктор, поднялся и ушел. Ночь прошла тяжело. Наступившее утро свежести тоже не принесло. Белые по-прежнему изнывали от жары и влажности, но строительство моста не остановилось. Только собирать его стали, к удивлению доктора Лига, не у воды, а наверху, на расчищенной площадке у самой кромки обрыва. И снова стучали топоры, капитан с Платоном сновали вокруг матросов, показывая им, в каком месте надо делать пазы и как обвязывать бревна лианами. «Вы же говорили, капитан, что мост будет без всякого крепежа?» — спросил удивленный доктор Лёк у капитана. «Да, конечно», — ответил ему капитан. «Только это он стоять будет без крепежа, а лететь до реки ему лучше с крепежом, чтобы не развалился по дороге». «Ах, до реки!» — согласно поддакнул капитану доктор, утвердительно кивнув головой. «Лететь! Ну-ну!» И он поспешил к мистеру Трелани, чтобы рассказать ему об этом и посоветоваться. Но когда матросы и пленники, а еще Платон и Жуан, обвязав мост длинными веревками из лиан в самой середине, стали вертикально опускать мост к реке, и когда один конец моста уже коснулся земли внизу, а второй его конец завис возле обрыва в воздухе, доктор все понял и рванул к матросам на подмогу. «Заноси! Заноси, мать твою!» — кричал капитан. «Крепи! Натягивай! Толкай его шестами! Налегай! Сильней налегай, парни!» Тут капитан, не выдержав, подбежал к матросу Воробью и налег вместе с ним на шест. И мост опрокинулся, и, полетев верхним своим устоем к противоположному берегу, рухнул на этот берег и встал там, как вкопанный. Страшный шелест прибрежных зарослей, подминаемых устоем моста, сменился полной тишиной. И тут все поняли, как они устали. Ветра не было. Совсем. Парило солнце. Дышать было просто невмоготу. Дон Родриго посмотрел на капитана и сказал тихо. Что-то шакалы замолчали. «Еще бы им, не замолчать», — ответил капитан, грудь которого бурно вздымалась. «Мы такой». Грохот подняли. «Нет», — сказал португалец озабоченно. «Шакалы все больше молчат в пасмурную и предгрозовую погоду». «Ну, так сейчас и пасмурно», — сказал доктор и посмотрел на небо из-под полей своей шляпы. «И совсем не пасмурно, всего одна тучка на горизонте», — поправил доктора мистер Трелани и добавил с тревогой. «Правда, она что-то начинает темнеть и расти. Может быть, переночуем на этом берегу сегодня?» «Нет», — решительно приказал капитан. «Мы переправимся сегодня. Собирайте вещи». Лагерь быстро свернули, и все спустились вниз к мосту. Капитан подошел к нему и поставил ногу на устой. «Мы не можем терять время. Мост построен, и его надо испробовать», — сказал он. «Вперед!» И он первым вступил на мост, который под ним чуть просел, заскрипел и словно бы напружинился. Следом за капитаном, посматривая на реку, по поверхности которой к мосту уже поплыли ноздри и глаза крокодилов, на мост взобрался Платон. Он нес груз и мушкет мистера Трелани. Вдвоем с капитаном они слегка попрыгали на самой середине моста, словно уминая и утрясая его своим весом. Потом, ловко переступая ногами по редким мостовым ребрам, они перешли на тот берег. Платон, сбросив груз, тут же пошел обратно, а капитан остался на том берегу, глядя на отряд и уперев одну ногу в мостовой устой. Потом он обернулся, посмотрел через плечо на тучу, растущую на горизонте, нахмурился и крикнул. «Ну! Кто самый смелый? Вперед!» К мосту быстро шагнул доктор Лёк. Сняв с головы шляпу и взмахнув ею, он залихватски крикнул на всю реку. «Жертвую собой ради искусства!» Доктор шагнул на мост, согнулся и, перехватываясь правой рукой за его бревна, парачи полез на тот берег. Его мешок и мушкет неудобно свешивались через плечо, доктор поддерживал их другой рукой. За ним на мост полезли остальные. Они шли по мосту в полной, абсолютной и даже какой-то зловещей тишине. Где-то впереди, как раз перед ними, в совершенно безоблачном небе, набухала синюшным цветом одна единственная туча. Она быстро разрасталась у всех на глазах, как нарыв, как страшный гнойник, и по мере своего набухания эта туча приобретала угрожающий багровый оттенок. «Быстрей, быстрей!» — закричал капитан. «Не нравится мне эта багровость». Он стоял у опоры моста и принимал с него людей, поддерживая их, отводя от моста подальше и принимая следующих. Наконец, все перебрались. Последним, как всегда улыбаясь, шел Платон. Капитан вышел вперед всех и уже хотел вздохнуть с облегчением и заулыбаться счастливо. Как вдруг из прибрежных зарослей им навстречу выдвинулось множество туземцев с копьями и натянутыми луками, стрелы которых смотрели всем прямо в грудь. Каждый африканец знает, что для того, чтобы метнуть копье, надо занять положение, похожее на стойку для стрельбы из винтовки, а для равновесия надо выдвинуть левую ногу чуть-чуть вперед, потому что в метании копья участвует вся тяжесть тела. Каждый африканец знает, что большинство копий имеет узкие ребра по обе стороны наконечника, и благодаря этому копье в полете слегка вращается. Но даже по движущейся мишени на расстоянии 20 ярдов африканец бросает копье с феноменальной точностью. Эти сведения моментально пронеслись в голове у капитана, когда он, сделав шаг назад, застыл на месте. «Почему они в нас не стреляют?» Тихо, одними губами спросил он у Дона Родриго. «Потому что мы нужны им живыми», ответил ему тот тоже тихо и добавил, «это людоеды». По спине капитана струйками потек холодный пот. Отряд, сбившись в кучу, стоял перед двойной цепью туземцев, высоких, стройных и грозных воинов. «А с чего вы взяли, что они людоеды?» Уже не приглушая голоса, спросил капитан. «Видите, у них в мочках ушей висят кости», ответил португалец, тоже совсем не скрываясь. «Они человеческие. Это фаланги пальцев рук», пояснил доктор каким-то стертым, не своим голосом. «Пресвятая Дева», выдохнул матрос Брусок. Матросы стали шептать молитвы. «Мы можем опять перейти на тот берег и разобрать за собой мост», — предложил мистер Трелани. «Не можем», — ответил капитан. «Этот мост не так-то легко разрушить или разобрать. И людоеды пойдут за нами. Или будут стрелять. Их много, а у нас 14 мушкетов, и в стволе лишь по одной пуле. Они нашпигуют нас стрелами, мы не успеем даже снять мушкеты с плеча». Все это время капитан лихорадочно шарил глазами по окрестным зарослям в поисках спасения. И вдруг он понял, или скорее, осознал с каким-то мучительным отчаянием, почему дерево исполин показалось ему необычным. Он даже застонал, как от боли, и по коже у него поползли мурашки. Под этим деревом не было не только травы, но и листьев, которые с него облетели. Под этим чертовым деревом не лежало ни одного чертового листочка, ни зеленого, ни сухого. Словно кто-то их тщательно собрал или подмел. «Боже мой!» — промелькнуло в голове у капитана. «Как же я был слеп!» И тут налетел ветер. Сначала он был не сильный, но он поразил всех. Только что полное безветрие, напряженное, предгрозовое безветрие, и вдруг. И вдруг над головами людоедов, у них за спиной, ударила молния, и темное небо вспыхнуло желтым огнем, и сразу же грянул гром, такой оглушительный, что капитана передернуло, а молния пронеслась еще, и еще, и еще раз. Молнии били непрерывно, и непрерывно оглушающе грохотал гром, и людоеды обернулись и замерли, задрав в страхе головы, а молнии, приближаясь, все полыхали, и били они уже вниз, в землю, и ветер неистово свирепел. А потом полыхнуло совсем рядом, и совершенно черное небо раскололось огнем, и раздался оглушительный треск и грохот такой. Словно сотни и сотни бортовых орудий вдруг ударили разом, и за спинами людоедов вспыхнуло и загорелось их священное дерево. «Все за мной! Прочь от воды!» Закричал, что есть сил, капитан, стараясь перекричать вой людоедов, которые в ужасе обернулись на дерево и попадали на колени. Пробежав несколько ярдов вверх от реки, капитан остановился и, показывая рукой направление дальше, обернулся. Его команда, матросы, мистер Трелани, Жуан, все бежали за ним, а вот пленники. Пленники, упав на колени, остались со своим грузом на берегу и в ужасе вопили вместе с людоедами, глядя на горящее дерево. Капитан бегом вернулся к ним, и скоро его догнал Платон. Вдвоем они оплеухами и криками подняли пленников с земли и пинками погнали вдогонку за всеми. В воздухе нестерпимо воняло серой. Ветер вдруг стих, так же внезапно, как и поднялся. Дождя не было. Объединенный отряд белых и их пленников, как мог быстро убегал от реки вверх, прочь от берега. Неожиданно они вбежали в какую-то деревню и поняли, что переправились на этот берег как раз напротив туземного поселения. В деревне тоже вопили и выли в голос, кто-то метался от хижины к хижине, и этих хижин было на удивление много. Возле них не горело костров, над ними сгустилась тьма, и только у реки полыхающие молнии вспышками озаряли землю. Кто-то черный, с факелом в руке и голый по пояс, метнулся навстречу капитану. Капитан с разбегу ударился о бегущего всем телом, шиб его с ног, поднял упавший факел и побежал дальше, увлекая остальных за собой. Отряд выбежал на окраину деревни. «Все на месте! Посмотрите внимательно!» — крикнул капитан, дико озираясь. «Никто не отстал?» И тут он с ужасом осознал, что рядом с ним нет Платона. Волосы зашевелились у капитана на голове. Он взвыл и сунул кому-то факел. Сбросив свой мешок в протянутые руки доктора, капитан кинулся назад с криком. «Всем оставаться на местах!» Капитан бежал между хижинами и звал Платона по имени, останавливался, вслушиваясь в чьи-то крики, вопли и в дальний треск грома, и снова бежал, бешено, ожесточенно вглядываясь в темноту. Ему навстречу кто-то попадался, кто-то тоже бегал и метался с воплями между хижин, но все это были незнакомые силуэты каких-то черных косматых людей, заметных в темноте только из-за всполохов молний. Капитан несколько раз упал, неудачно налетев на что-то или на кого-то, несколько раз он поднимался и бежал дальше, поправляя мушкет на плече. «Я не найду его. Я здесь никого никогда не найду», — думал он. Капитан наткнулся на Платона совершенно случайно. Просто он увидел темную кучу людей, которые молча, яростно сопя, боролись с кем-то на земле, потихоньку затаскивая этого кого-то в хижину, в черную дыру ее входа. Капитан выхватил пистолет и, уцепившись рукой за чье-то потное, скользкое и противно пахнущее голое тело, выдернул из этой свалки косматого туземца и выстрелил в него. Туземец упал. Остальные с визгом разбежались, оставив на земле Платона. Платон, придавленный грузом и мушкетом, стоял на четвереньках и знакомо хрипел, стараясь подняться с земли. Капитан, засунув пистолет за пояс, помог ему встать на ноги. Платон почему-то ничего не говорил, он только сипел и тряс головой, задыхаясь. Рубаха на нем была порвана в клочья, и он какое-то время лихорадочно шарил по голой груди, отыскивая свой перекрутившийся на бечевке амулет и поправляя его. Потом он вытащил что-то изо рта, сплюнул, судорожно прокашлялся и сказал хрипло. «Они мне заткнули рот, старые ведьмы». «Кто?» Не понял капитан, стискивая его руку. «Туземки», сказал Платон, тяжело дыша. «Заткнули рот». «Чем?» машинально переспросил капитан. Платон посмотрел на то, что все еще держал в руках. «Травой», ошеломленно произнес он и с отвращением отбросил кляп на землю. Потом застонал, потрогал рукой свой затылок и посмотрел на пальцы. «Голову пробили». «В кровь», с обидой выговорил он. «Бежать сможешь?» с тревогой спросил капитан. «Нам надо бежать». «Куда?» спросил Платон, оглядываясь и держась за затылок. Капитан тоже огляделся и быстро сказал, указав направление. «Туда. К нашим. Давай свой мушкет». И он схватил мушкет с плеча Платона. Скоро Платон уже тяжело бежал за уверенно лавирующим между хижинами капитаном, стараясь не отставать от него. Дождя по-прежнему не было. Дождь в тот день так и не пошел. Поздно ночью Дон Родриго, сидя у костра вместе со всеми, сказал. «Что же? Мы стали свидетелями явления, не так уж и редкого в этих местах. Мы пережили с вами сухую грозу». «Сухую грозу?» переспросило его несколько голосов. «Да, это можно назвать и так. Хотя дождь, конечно же, был», сказал португалец и пояснил. «Дождь был, но он не долетел до земли». «Как не долетел?» удивился мистер Трелани. «Да, сэр», подтвердил Дон Родриго и улыбнулся. «Он высох еще в небе. Жара стоит страшная, небывалая». «Тогда нам небывало повезло», сказал капитан. «Мы вовремя перешли через реку по мосту. В самую грозу. А еще больше нам повезло отыскать место для переправы прямо напротив деревни людоедов», сказал доктор Лёк с ухмылкой. «Эти мерзавцы чуть не съели нашего Платона». Тут все посмотрели на Платона, который, несмотря на забинтованную голову, весело улыбался в слабом свете костра, чем напоминал лихого мальчишку, большого и черного. Пленники Фульби, которые сгрудились за спиной Платона у второго костра, смотрели на капитана во все глаза, не отрываясь. «Ну, я думаю, что эти людоеды следили за нами с самого первого дня, как мы только появились у реки», сказал капитан. «А пожар?» спросил мистер Трелани. «Пожар не их рук дело». «Слишком чудовищно», отозвался доктор Лёк со своего места. «Отнюдь. Туземцы издавна используют огонь в саванне для охоты на диких животных», сказал Дон Родриго и задумчиво покрутил свой ус. К тому же пожар был уж очень сильный. Лес горел и по верху, и по низу, и с нескольких сторон. Все растерянно замолчали, и какое-то время стояла тишина, нарушаемая только треском костров и дальним воем шакалов, похожим на высокие скулящие вопли. Тишину нарушил доктор Лёк, который сказал задумчиво, явно вспомнив текст из какой-то своей книги. «При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями». На это никто ничего не ответил. Один капитан все понял и произнес. «Мы стояли очень опасно, когда били молнии. У самой реки». И тогда доктор вдруг спросил. «А мы далеко убежали от людоедов?» «Им сейчас не до нас», — ответил ему капитан. «Они переживают потерю своего фетиша, могучего дерева Баобаба». «Сейба, капитан». «Такие деревья называются сейба», — сказал доктор Лёк с упреком и снова спросил. «Так мы далеко от них убежали». Все засмеялись, кроме пленников, а доктор, совсем не обратив внимания на смех, продолжил, поднимая брови и ероша свой бакенбард. Да, а. Давненько я так не бегал, твою мать. Бегал, еще как бегал, сказал ему мистер Трелани, явно на что-то намекая. У костра опять засмеялись. Доктор заулыбался. Что-то я часто стал бегать по этой Африке в последнее время. Нашелся он тут же и залихватски расхохотался вместе со всеми. На следующий день, снова жаркий, ровно в полдень, по усредненному времени всех часов отряда, капитан определил их местоположение и отметил, что они несколько отклонились от нужного курса. Вскоре нужный курс был найден, и проложил им его, как сказал Дон Родриго, носорог. Его глубокий след, прямой, словно проведенный по линейке, тянулся в нужном направлении среди травянистых холмов между деревьями. И был этот след глубиною в целый фут. «Ну вот, а вы беспокоились, доктор», — сказал Дон Родриго доктору. «В этой колее наши следы не найдут никакие людоеды». Доктор лег, только хмыкнул. Сегодня почему-то, как отметил про себя мистер Трелани, доктор был настроен уже не так благодушно, словно его опять точило что-то. Отряд шел по следу носорога, пока след не затерялся между холмами в ложбине, похожей на пересохший оросительный канал. Тут они, обливаясь потом, вскарабкались на невысокий, но крутой пригорок и сели там отдохнуть, осматривая окрестности в подзорные трубы. Выжженная бурая равнина, лежащая у подножия дальнего лесистого холма, была изрезана руслами пересохших рек. В правой стороне от лесистого холма тянулась цепь невысоких плосковерхих гор. «Вот нам туда и надо», — сказал капитан, складывая свою трубу и убирая ее в мешок. «В той стороне живут наши мандинка. То есть, не наши, а свои собственные. Под цепкой длинной рукой вождя Драага. Но мы же к нему не пойдем?» — спросил мистер Трелани. «Нет, конечно. Мы обойдем дорогого вождя стороной. Уж очень мне не понравилось в прошлый раз его гостеприимство», — ответил капитан. Мистер Трелани посмотрел на пленника в Фульбе. Те не спускали глаз с капитана и даже стали вскакивать со своих мест, ожидая его приказаний. «Вы только посмотрите на наших пленников, капитан», — сказал мистер Трелани. «Они ловят каждое ваше движение. И ведут себя так с тех самых пор, как мы вышли из пожара». «Это хорошо», — пробормотал капитан, вольготно разваливаясь на земле и подкладывая под голову свой мешок. «Пускай ловят. Им еще слоновую кость нести до реки, а может, до самого океана». Капитан махнул пленникам рукой, чтобы сидели пока. В это время доктор лег, сняв с Платона повязку, сердито покачал головой и стал заливать рану Платона ромом из своей заветной фляжки. Платон кряхтел и жмурился, и что-то тихо шептал, явно по-русски. Потом они снова пошли по саванне. Солнце по-прежнему жгло невыносимо, и хотя мешок мистера Трелани отдали нести пленникам, а его мушкет несли попеременно Платон и капитан, в голове у него так и гудело, и она налилась болью. Он остановился и посмотрел на пленников, которые проходили мимо него. Почти все они несли груз на голове, реже на плече. Им тоже было жарко, их темные лица блестели от пота, а когда пот заливал им глаза, они, не останавливаясь и чуть наклонившись, срывали длинными руками пучки высокой травы и сгоняли ими капли пота со лба. Их просторные темные рубахи без рукавов, очень похожие на туники, явно нуждались в хорошей стирке. Мистер Трелани осмотрелся. Кругом, сколько хватало глаз, была саванна, и шли сплошные заросли слоновьей травы с одиночными деревьями. Эта равнина обрамлялась невысокими, но довольно крутыми скалами из гранита. В траве тут и там также попадались основательные выходы гранитных глыб, а еще в траве на каждом шагу встречались тропы, проложенные крупными животными. Сама трава была высокая, желтая, сухая. Она чуть зазеленела возле небольшой речки, которую они повстречали ближе к вечеру. Вода в речке спала, а берега подсохли. Здесь, под высокими деревьями, капитан скомандовал привал. Все тут же занялись своими обязанностями, а мистер Трелани просто рухнул на землю. К нему подошел доктор Лёк, озабоченно заглянул в лицо и стал мерить ему пульс. Жуан с частью пленников тут же ушли на охоту по следу свежих, в форме удлиненного сердечка, следов трех самцов куду, приходивших на водопой совсем недавно. И доктор, уложивший мистера Трелани на покрывало, спросил у капитана о том, что тревожило его весь этот день. «Капитан, А как мы, собственно говоря, вызовем теперь к себе наших гребцов-туземцев без барабана мандинка? Откуда они узнают, что за нами надо приплывать и перевозить нас к океану? Не знаю, доктор, ответил ему капитан, совсем не смутившись. Я как-то об этом еще не думал. С этими словами он спокойно сел писать путевой журнал. Доктор Лёк отошел от него, не смея мешать. Остаток дня прошел как обычно, но вечером случилось небольшое происшествие, во многом определившее тему вечерних рассказов Дона Родриго. Вечером два матроса, отойдя от лагеря по какой-то своей надобности, наткнулись на одинокого слона и прибежали в лагерь в страшном испуге. «Мы думали, что это глыба камня, и хотели к нему уже пристроиться, стоя и сидя», — рассказывал матрос Брусок. «Потом смотрим, камень зашевелился», — вторил ему матрос Джексон. «Ну, думаем, мерещица стала в сумерках с перегрева», — вступил опять матрос Брусок. Он уже раскрыл рот, чтобы рассказывать дальше, как матрос Джексон перебил его фразой. А уж когда камень захлопал ушами, тут уж мы побежали от него во всю прыть. «Сгинь, висельник!» — заорал на Джексона матрос Брусок. «Это я хотел рассказать». Матросы заспорили. Капитан нахмурился и процедил сквозь зубы. «Я же приказывал всем не отходить далеко от лагеря». Матросы смутились, замолчали и замерли. Потом Джексон неловко ответил. «Да мы и не ходили далеко. Тут вон, совсем близко, этот слон стоит». Капитан встал и потянулся за своим мушкетом, лежащим на земле за спиной. «Это неудачная идея», — остановил его Дон Родриго. «Атакующий слон — это страшная сила. Его не возьмет мушкетная пуля, пущенная в лоб. А в ухо или глаз ему вы сейчас не попадете. Слишком темно. Да и слон не доставит вам такого удовольствия». «Так что же?» — спросил капитан и ухмыльнулся. «Пусть подслушивает». Джентльмены заулыбались. Капитан положил мушкет и опять сел. Дон Родриго стал рассказывать о слонах. Эти самые большие сухопутные животные Африки питаются, между тем, молодыми побегами деревьев и кустарников. Слоны живут группами, самки с детенышами, возглавляемые старой и опытной самкой, отдельно, самцы – отдельно. Слон – очень умное животное, и при охоте на слонов самое трудное – это приблизиться к ним на расстояние выстрела. Если слон понимает, что ему нет спасения, он сам переходит в атаку или начинает охотиться на охотника. Эти животные могут подкрасться совершенно бесшумно к охотнику сзади и схватить его своим хоботом. Однако большинство слонов попросту стараются скрыться от охотника. Поэтому я считаю, что опаснее слона – носорог. Этот часто бросается в нападение на человека безо всяких, казалось бы, причин. И дальше джентльмены уже обсуждали, какое животное в Африке самое опасное. Разобрав много случаев, которые происходили с Доном Родриго или его знакомыми, джентльмены пришли к выводу, что буйвол страшнее носорога, и что лев намного опаснее буйвола. «Лев, конечно же, опаснее буйвола», — ответил Дон Родриго на вопрос доктора Лига о львах. «О, лев умеет скрываться в редком кустарнике и способен развивать с первого прыжка огромную скорость. Да и по сравнению с буйволом, он довольно небольшая мишень, в которую трудно попасть. К тому же эта мишень движется прыжками, и это мешает прицелиться. В храбрости лев не уступит буйволу, и даже выстрел не заставит его бежать от охотника. Когда лев нападает, у охотника всего два выбора – или убить льва, или быть убитым самому». «Как так?» – удивленно воскликнул доктор, которого всегда необыкновенно волновал вопрос о львах. «А почему?» «Да просто, если вы не убьете льва, лев собьет вас с ног, и вы потеряете сознание». «Тогда считайте, что вам повезло», – ответил проводник. «Как так?» – опять вскричал крайне взволнованный доктор Лёк. «А потому что тогда вы просто не почувствуете, как лев будет терзать вас своими когтями», — пояснил Дон Родриго. У костра замолчали. Некоторое время все прислушивались к звукам саванны. Потом капитан, чтобы сгладить то неприятное впечатление, которое на всех произвел рассказ португальского аристократа, спросил. «Так какое же самое опасное животное Африки?» «По моему глубокому убеждению, это леопард», — твердо выговорил Дон Родриго. У костра раздались возгласы недоверия и разочарования. «Да, господа. И я знаю, что говорю», — подтвердил португалец. «В свое время я убил не одного леопарда, при нападении леопард никогда не проявляет колебаний. Нападающий зверь всегда стремится схватить человека за лицо и выдрать жертве глаза когтями передних лап. Одновременно он впивается зубами в шею или плечо охотника, при этом когти на задних лапах тоже не остаются без дела. А прыгает он как молния на расстояние до 12 футов. «Боже мой!» — воскликнул мистер Трелани. «Как хорошо, доктор, что вы не мечтаете о шкуре леопарда». «Шкура льва в два раза больше», — ответил доктор, он довольно улыбался. «Зато у леопарда шкура красивее», — насмешливо отозвался португалец. «А лев в два раза сильнее леопарда», — быстро ответил доктор. «Зато у леопарда 4-дюймовые клыки и страшные когти», — парировал португалец. «А у льва тоже страшные когти», — еще быстрее проговорил доктор и рассмеялся. У костра тоже все засмеялись, а капитан сказал, вставая: «Джентльмены, вы совсем как дети. Уже поздно. Пойдемте спать. Капитан, прошу вас». «Будьте столь любезны», — сказал вдруг доктор запинающимся голосом. «Давайте поговорим еще немного. Ведь так интересно». Капитан быстро взглянул на доктора и тут же отвел глаза, чуть ли не в смущении. Опускаясь опять на свое место, капитан невнятно спросил Дона Родриго: «Так что там львы?» Все опять расселись по своим местам и приготовились слушать. Дон Родриго, видя общее внимание, с охотой стал рассказывать дальше. «Все кошачьи любопытны, но льва по любопытству можно сравнить с человеком. Львы не боятся огня и могут даже прийти на место ночевки охотника. Львы очень темпераментны и подвержены сильному влиянию погоды. В период дождей львы становятся нервными и неуравновешенными, а сухая погода делает их ленивыми и равнодушными». «Ну совсем как люди!» — воскликнул доктор Лёк. «Охотятся львы в основном ночью», — продолжал португалец. «Темнота, как мне кажется, в высшей степени возбуждает их. Чем темнее ночь, тем вероятнее появление львов вокруг лагеря. В темноте они видят прекрасно». Капитан слушал и рассматривал дырочку на своем колене. Уголек из костра выстрелил и, угодив ему на штаны, прожег их. Время от времени он посматривал на доктора Лига, который завороженно глядел на португальского проводника. Увлечение доктора львами тревожило капитана и, непонятно почему, не нравилось ему. «В охоте львиной стаи есть определенная организация», — продолжал рассказывать проводник. «Старый самец, сам не охотясь, как бы направляет весь ход охоты, словно бы руководит львицами. Во время охоты львы подают друг другу сигналы глухим ворчанием, которое похоже на чревовещание, откуда идет звук, определить невозможно. Если льву удастся подкрасться к антилопе на 50 ярдов, то антилопу можно считать погибшей. Хотя антилопа отличный бегун, лев догоняет ее за 10 прыжков». Дон Родриго замолчал и задумчиво покачал головой. Он не отрывал глаз от огня. У костра наступило молчание. Потрескивали горящие сучья. Где-то вдалеке кто-то истошно заверещал. «На свете нет более ужасного зрелища, чем вид нападающего льва», — вдруг опять заговорил Дон Родриго, он неожиданно разволновался. «Лев приближается к тебе со скоростью 40 миль в час, и набирает он эту скорость с первого же прыжка. И ты, если стоишь на расстоянии 30 ярдов от нападающего льва, должен бить наверняка. Взрослый лев весит около 450 фунтов, и если он настигает тебя на полной скорости, то сбивает с ног, как пушинку. А подкрадываются львы искусно. Мне приходилось видеть огромного льва, прячущегося в низкой траве, в которой едва скрылся бы заяц». Тут капитан резко встал и скомандовал отбой. Капитан в эту ночь спал отвратительно, часто просыпался, поднимался проверить вахтенных, и только перед рассветом, когда робко запели первые дневные птицы, он тяжело забылся сном и тут же проснулся, вздрогнув всем телом после короткого сновидения, даже не сновидения. Просто ему снились теперь голоса, при этом он никого не видел. «Куда отправить эту душу?» — спросил усталый голос, эхом отозвавшийся у капитана в мозгу. «К верхним или к нижним?» «Я не знаю». В голосе отвечавшего слышалось раздражение. «Так, к верхним или к нижним?» Опять спросил первый голос, усталый безмерно. «Я не знаю», — сказал раздраженный голос, и раздражение в нем зазвенело металлом. «Да и не знаю я, где здесь верх, а где низ». «И ты не знаешь». «И никто этого не знает». Капитан проснулся и сел, потер мокрое от пота лицо и посмотрел на пленников, тихо молящихся невдалеке. В просвете между холмами уже вставало солнце. Оно озаряло саванну, темные выходы гранита и дальние голубые горы. День опять обещал быть жарким. «А я опять не выспался», — подумал капитан с горечью. «Надо как-то попробовать прикорнуть днем». После завтрака они опять пошли по саванне. Почва была песчаная, и теперь им на пути попадались неглубокие ямы. Дон Родриго объяснил, что в таких ямах, роя их специально, пережидают дневной зной носороги, но сами звери им не встретились, уж слишком они были осторожны. Отряд проходил уже близко от места обитания племени вождя Драага, и капитан приказал усилить бдительность и охотиться только с помощью лука Жуана. Каждый лучник знает, что охота с луком – это целое искусство, и охотиться с луком гораздо сложнее, чем с ружьем. Для того, чтобы приблизиться к зверю, на необходимые для выстрела 10 ярдов, охотник должен обладать определенными навыками и чутьем. В то же время, охота с луком гораздо гуманнее охоты с ружьем. Она дает зверю больше шансов уйти от охотника. Каждый лучник знает, главная трудность заключается в том, что для лучного выстрела лук необходимо растянуть, а это движение как раз нелегко скрыть от чутких глаз животного. Поэтому многие лучники стреляют в полулежащем положении, когда тетива лука растягивается параллельно земле, а иногда сидя или с колена. И тут очень важно точно определить дистанцию для выстрела, а это не так просто, как может казаться. Максимально допустимая ошибка в определении расстояния до зверя не должна превышать 1 ярда. Ошибка больше ярда чревата проседанием траектории полета тяжелой охотничьей стрелы на добрых полфута, а это уже верный промах. Поэтому Жуану и Платону, охотящимся только с одним луком, было ужасно трудно с непривычки, и такого огромного числа убегающих от них звериных задов им никогда еще не приходилось видеть. В зарослях зверь видел их, а они не видели зверя. На открытом месте трава и опавшие листья громко шуршали, когда они ползли. В кустарнике ветер очень некстати начинал качать ветки над их головой, когда кто-нибудь из них поднимал лук. И все-таки в первый день Платон подстрелил бородавочника. Клыкастый, почуяв неладное, уже побежал прочь, но звериное любопытство подвело его. Он остановился буквально на миг и подставил Платону под выстрел свой правый бок. Мгновение, и тетива отпущена, стрела ударила в позвоночник, и бородавочник свалился, как подкошенный. После ужина, как водится, Дон Родриго рассказывал о бородавочниках.